Глава 24. Вика. Внутри все сжалось от предвкушения. Кажется, мир замер. Я сама — оголенный нерв. Хочу, хочу, хочу. Я готова рыдать и умолять, чтобы рай не останавливался. У меня такая потребность в нем сейчас. Я никогда такого не испытывала. По хищному блеску в глазах парня понимаю, что у нас абсолютно одинаковые чувства. Кроет обоих. Это взаимно. От этого осознания начинаю мелко дрожать. Тянемся друг к другу. И именно в этот момент в дверь начинают неистово стучать. «Рай, выходи, у нас проблемы!» — кричат с той стороны. Я буквально отпрыгиваю от Иманова. За секунду привожу себя в порядок. Не дай бог, кто-то увидит меня в таком виде. Раян грязно ругается и делает несколько глубоких вдохов. «Мы не закончили, Вика. Жди меня здесь». Парень поправляет эрекцию и, не глядя на меня, выходит за дверь. А я вспоминаю, как дышать. Мозги и здравый смысл возвращаются на место. Как раз вовремя. Запрещаю себе даже думать о том, что произошло. Подхожу к двери и резко открываю. За ней стоят Раян и вроде Виктор. Я не смотрю на них, просто прохожу мимо с каменным лицом. А сама едва в обморок не падаю от эмоций. «Вика!» Слышу, как зовет Раян, но не останавливаюсь. Я забегаю в комнату и закрываю дверь на замок. Из горла вырывается истерический смех. Накрываю рот рукой. Я точно сошла с ума. Почему рядом с этим парнем все мои принципы и убеждения отходят на второй план? И ведь дело здесь не только в физическом аспекте. Да, я хочу его, смысл отрицать. Но есть еще что-то большее. Может, дело в запахе? Я смотрела передачу про феромоны, про то, что они сильнее действуют на одних людей. Там было что-то про генетическую совместимость. Слишком много умных слов, но все сводилось к тому, что можно найти человека, запах которого будет сводить с ума. Может, и со мной так? Его проклятый въедливый запах проник под одежду, осел на коже и впитался в каждую клеточку, в каждую пору на моей коже. Мускус, ветивер и эта звериная мужская нота, от которой темнеет в глазах и сладко ноет внизу живота. Мне нужен респиратор. Я сидела как на иголках, думала, что Раян будет ломиться ко мне, но этого не произошло. Прошло несколько часов, а никто даже не трогал ручку моей двери. Раздражение взметнулось вверх. Конечно, какого хрена ему напрягаться, если рядом есть на все согласная Варвара? Вот пусть с ней и занимается сексом. Я не должна ревновать или испытывать раздражение. Но я живой человек. Я не контролирую эмоции. Я заплела волосы в две косы, надела спортивный костюм и вышла из комнаты на улицу. Мне нужен свежий воздух. Я задыхаюсь внутри, даже открытое настежь окно не помогает. Я медленно брела вокруг постройки. Столько мыслей в голове. Но я решила не устраивать вечеринку в честь жалости к себе. Все равно ничего изменить нельзя. А думать о своей поганой судьбе совсем не хочется. Мне бы ночь простоять, да год продержаться. На улице было темно, а вокруг ни одного фонаря. Я зацепилась ногой обо что-то и едва не полетела вниз. Сердце замерло от ужаса, но чьи-то сильные руки поддержали меня, не дали упасть. «Осторожней». «О, спасибо!» Я нервно рассмеялась. Гела чиркнул зажигалкой и закурил. На несколько секунд пламя осветило лицо парня. Почему он мне не нравится, как мужчина? Я чувствую, что он очень хороший, надежный и ответственный. Обижать не будет. Я не знаю, откуда во мне эта убежденность, но я могу поспорить на что угодно, что он такой и есть. Раян мог бы и поставить здесь какое-то освещение. Убиться можно, ворчу я. Пока лишних бабок нет, вкладываем их в более нужные вещи, отвечает Гела. Глаза привыкли к темноте, и я с удивлением смотрю на него. Раян и Манов. Денег у семьи столько, что хватит на 1000 жизней вперед. Я помню его слова, что он ни копейки не взял у отца. Неужели и правда все сам? В душе зашевелилось что-то хрупкое и нежное, которое предназначено только для Раяна. «Не спится?» — спрашивает парень. «Решила выйти на прогулку перед сном», — улыбаюсь. «Угостишь?» — киваю на пачку сигарет в его руке. «Не знал, что ты куришь», — говорит, протягивая пачку. Я беру сигарету и подкуриваю от зажигалки. Рот наполняется дымом, а потом попадает в легкие. Я начинаю кашлять. Глаза слезятся, а во рту неприятный привкус дыма. «Не курю!» — хриплю я. «Первый раз пробую. Слышала, что курение нервы успокаивает. Делаю еще одну затяжку, но на этот раз маленькую». «Почему нервничаешь?» — интересуется Гела. «Многое накопилось. Кажется, стресс и тревожность стали моими постоянными спутниками. Наверное, надо успокоительные пропить». «Надо напиться и потрахаться», — широко улыбается парень. Я смеюсь. Начну с успокоительных и сигарет. «Если что, готов помочь. С пустырником и сигами, с выпивкой и сексом». Я чувствую взгляд парня на себе. И это тот взгляд, который ясно дает знать, что ты нравишься собеседнику. Я прислушиваюсь к себе, но внутри ничего не отзывается. Абсолютно. Ебаная пустота, как поется в одной песне. Наверное, мне нужно что-то сказать, сразу обозначить границы и не давать парню надежду. Я как раз собиралась с мыслями, когда у меня из пальцев выдернули сигарету. Мне даже оборачиваться не нужно было. Я знала, что за моей спиной стоял Раян. Я резко повернулась к нему. Он сделал глубокую затяжку. Картинка, где он прикасается губами к фильтру, который недавно был у меня во рту, пульсацией отдается между ног. «Еще раз увижу сигаретой, заставлю всю пачку сожрать. Поняла?» «Не смотри. Отвернись. Я разрешения не спрашивала». Но он пропускает мимо ушей мою дерзость. Смотрит на Гелу. «В дом пошла», — говорит тихо. «Не хочу». «Я сказал, в дом пошла», — давит авторитетом. По коже россыпь мурашек. Они пытаются спастись от гнева Раяна. «Я что, собака, чтобы он отдавал приказы?» В мыслях я уже 1000 раз его послала и проигнорировала, но в реальности я четко понимаю, что не стоит этого делать. Мы все знаем, когда лучше промолчать. Целее будешь. Я просто разворачиваюсь и иду обратно. Осторожно, чтобы не упасть. Когда дохожу до крыльца, то не поднимаюсь. Слышу какой-то звук, который повторяется снова и снова. Раян будет в бешенстве. Я иду в противоположную от постройки сторону.